31 октября состоялась церемония сдачи в эксплуатацию Пиньянского грибозавода при участии премьера Пак Понджу соответствующих лиц, строителей персонала завода и трудящихся столицы. Премьер Пак Понджу в своей речи отметил, что Пиньянский грибозавод является гордым творением эпохи Трудовой партии Кореи, где безупречно установлена интеграционная производственная система и система распространения научно-технических знаний в соответствии с требованиями партии перевести выращивание грибов на научную основу, интенсификацию, индустриализацию и в то же время принадлежит к бесценным достояниям, призванным вносить весомый вклад в улучшение народной жизни. Он остановился на том, что всему персоналу Пиньянского грибозавода следует глубоко хранить в сердце любовь Ким Чен Ына к народу и отдать весь заряд ума и энергии, чтобы в большом количестве выращивать вкусные и питательные грибы для населения.